«Мы создаем немецкие органы самоуправления», — добавил Берзарин. «Нам самим всех задач не решить». «Кто назначен обербургомистром Берлина?» — спросил маршал. «Доктор Вернер. Этот человек ярый антифашист. Очень деятельный товарищ. Собрал свой актив, в нем все члены антифашисты-демократы. Многие из них преследовались нацистами. Думаем через неделю провести торжественное учредительное собрание магистрата. Маршал Георгий Константинович Жуков поручил мне как военному коменданту Берлина выступить с докладом о политике советских властей в городе. У нас ведь тут действуют военные комендатуры, вся полнота власти находится в их руках. С помощью коммунистов и демократов они проводят большую работу по организации демократического устройства в Берлине. Правда, тут не обходится без курьезов. Каких? Эсэсовцы, которым удалось скрыться от ареста, кое-где попытались совершить диверсии. Но сами же немцы помогают нашим солдатам обезвредить их. Сейчас мы обсуждаем вопрос о создании городской полиции, суда и прокуратуры. Возглавит всю городскую полицию Пауль Маркграф, участник движения «Свободная Германия». Я вчера виделся с ним, а ранее с ним беседовал маршал Жуков. А как обстоят дела с транспортом? Как метрополитен? Я готов доложить обо всем подробно. Тогда поедемте к вам в комендатуру, сказал Буденный. Но сначала хочу посмотреть город. Улицы расчистили от развалин? Не все, товарищ маршал. Наши солдаты трудятся день и ночь, но городской транспорт пока не работает. Трамвайные линии все взорваны. Треть станции метро затоплена водой. А как жители помогают? Так точно. Они же видят, все, что делается только для них, их детей. Выслушав доклад генерал-полковника Берзарина, Буденный остался доволен. Невольно ему пришли на память слова маршала Жукова. «У нас тут отменный порядок. Вот поговоришь с Берзариным, и сам в этом убедишься. Правда, не все еще сделано, но курс у нас правильный, как и требует Верховный». Глядя сейчас на Берзарина, маршал про себя подумал. «Молодец, хозяйственный генерал». В советской армии Берзарин прошел путь от рядового красноармейца до генерала, командующего армией. Он участвовал в Яско-Кишиневской, Висло-Одерской, Берлинской операциях и проявил себя опытным военачальником. Маршал отмечал, что к разработке операции и руководству войсками Берзарин относился вдумчиво, творчески выполнял приказы высшего командования. Войска под его командованием прошли с боями от Вислы до Одера и Берлина, первыми ворвались в столицу фашистской Германии. Во время штурма Берлина Берзарин командовал 5-й ударной армией. Армии была поставлена особо важная задача — овладеть районом правительственных кварталов, расположенных в центре города, в том числе имперской канцелярии, где, как известно, находилась ставка Гитлера и где особенно ожесточенно оборонялись гитлеровцы. Перед решающим наступлением ставка Верховного Главнокомандования усилила 5-ю ударную армию 11-м танковым корпусом генерала Ющука. Особенно жестокий бой разгорелся при штурме сильно укрепленного района Силезского вокзала и при форсировании реки Шпрее с ее высокими берегами. Ломая яростное сопротивление врага, советские воины упорно продвигались вперед. 24 апреля 5-я ударная армия вела бои в центре Берлина. Войска с боем брали каждый метр земли. Но генерал был всегда на виду у своих солдат. Тогда же герой Советского Союза генерал-полковник Берзарин был назначен комендантом Берлина. Маршал Буденный и генерал-полковник Берзарин сели в машину и вместе с сопровождающими их лицами направились в центр Берлина. Берзарин давал маршалу пояснения, докладывал, какие работы предстоит выполнить в ближайшую неделю. «Через 2 дня мы откроем движение по первой линии метрополитена, а к концу мая постараемся ввести в эксплуатацию 5 линий. Там сейчас идет откачка воды, ремонт станции. Новая дирекция метро сумела привлечь к восстановительным работам демократически настроенных немцев. Завтра начнем свои передачи «Берлинское радио». Готовим также издание газеты советских войск, ежедневное обозрение на немецком языке. Вот-вот начнут работать театры. Вчера я беседовал с директорами берлинских театров Густавом Грюнгеном, Эрнестом Леголем и Паулем Вернером. Мы обсудили все вопросы, связанные с подбором труппы, репертуара. На днях откроем несколько кинотеатров и будем демонстрировать советские художественные и документальные фильмы.